Глава 73. Вернувшись в отель, Пола сообщила Кейси, что Лори не намерена отменять передачу. «Я умоляла ее не поступать так жестоко по отношению к тебе», — едва не рыдала она. «По отношению ко всем нам. Я предупреждала тебя не делать этого. Я говорила тебе». «Ладно, прекрати. Или ты думаешь, я не понимаю, что совершила ошибку? Теперь все подумают, что, отсидев за решеткой 15 лет, я еще очень легко отделалась, что мне полагалось пожизненное заключение. Возможно, ты думаешь точно так же». Они вернулись в Коннектикут в гробовом молчании. Попытки Полы поговорить с дочерью так ни к чему и не привели. Было 6 часов вечера. Войдя домой, Пола направилась в гостиную и включила новости. Она тотчас услышала голос диктора. «Это только что принесли нам в студию. 15-летней давности дело об убийстве филантропа Хантера Рейли получило неожиданное продолжение. Передаем слово нашему репортеру на месте событий Брайану Кимболду». «О, Боже!» — подумала Пола. «Что еще?» Не веря собственным глазам, она увидела, как из здания склада полицейские выводят закованную в наручники Анжелу. «Кейси!» — крикнула Пола. «Скорее сюда!» Испуганная дочь влетела в гостиную. «Что такое?» Услышав голос Анжелы, она впилась глазами в телеэкран. Полицейские вели ее кузину к машине, а репортеры совали ей в лицо микрофоны. «Анжела! Почему вы убили Хантера Рейли?» — крикнул один из них. Лицо Анжелы было перекошено злобой. «Потому что он это заслужил!» — бросила она. «Он был мой! Но Кейси его у меня украла! Я рада, что он мертв! Ей же самое место в тюрьме!» Полицейский затолкал ее на заднее сиденье полицейской машины и захлопнул дверь. Несколько секунд Пола и Кейси молчали. Дар речи к ним вернулся не сразу. «Как она могла так поступить по отношению к тебе?» — воскликнула Пола. «Кейси, дорогая, прости меня, что я тебе не верила». Пола посмотрела на дочь. По ее щекам катились слезы. «Скажи, ты прощаешь меня?» У Кейси словно гора свалилась с плеч. Она протянула руки и обняла мать. «Даже если ты мне и не верила, ты всегда была рядом со мной. Да, я прощаю тебя. Все позади. Для тебя и для меня».